Первые следы неолитической культуры в Нижнем Египте относятся примерно к 5-му тысячелетию до нашей эры, а народы, говорящие на греческом языке, появились в Греции только во 2-м тысячелетии до нашей эры. Следовательно, атланты не могли в 9600 году до нашей эры воевать с греками, так как последних еще не существовало. Вся совокупность фактов, приведенных в рассказе Платона, не позволяет отнести время существования цивилизации Атлантиды далее 2-го тысячелетия до нашей эры. В соответствии с указаниями Платона, Атлантиду помещали за Геркулесовыми столпами, Гибралтарским проливом, в середине Атлантического океана. Небольшие архипелаги Азорские, Канарские и Багамские острова назывались остатками утонувшего материка. Ликование вызвало событие 1898 года, когда при прокладке телеграфного кабеля между Европой и Америкой французское судно в 560 милях к северу от Азорских островов подняло со дна океана камень, который при ближайшем рассмотрении оказался куском стекловидной вулканической лавы. Эта лава могла образоваться только на суше при атмосферном давлении. Методом радиоуглеродного анализа удалось установить, что извержение загадочного вулкана имело место приблизительно за 13 тысяч лет до нашей эры. Однако, кроме лавы, на этом месте больше ничего обнаружить не удалось. В 1979 году советское научно-исследовательское судно «Московский университет» сделало ряд фотоснимков подводной горы Ампер. На них были запечатлены остатки каких-то искусственных сооружений. Но эта тайна так и осталась нераскрытой. Кроме того, появились серьезные сомнения в правильности толкования изображений на фото. Скорее всего, это мог быть естественный рельеф морского дна. После открытия Америки появились предположения о том, что этот материк и есть легендарная Атлантида. С такой гипотезой, в частности, выступал Фрэнсис Бэкон. Шультен в 1922 году выступил с идеей о том, что под Атлантидой следует понимать известный в древности город мореплавателей Тартес, находившийся в Испании, в устье реки Гвадалквивир и ушедший под воду около 500 года до нашей эры. В 1930-е годы Герман высказал гипотезу о том, что Атлантида находилась на территории современного Туниса и оказалась засыпанной песками Сахары. Французский ученый Гидон предполагал, что в легенде об Атлантиде приведена история погружения в море северо-западного побережья Франции. В 1997 году эту гипотезу возродил и развил российский ученый. Член географического общества Кудрявцев высказал гипотезу о том, что в результате этого события затопленным оказался так называемый Кельтский шельф, дно современного Северного моря между Францией и Южной Англией. Шельф этот неглубок и имеет некоторое подобие затопленной береговой линии. Почти в центре этой затопленной территории находится банка Литл Сол, примечательное подводное возвышение, на котором, как считает Кудрявцев, и находилась столица Атлантиды, город, находящийся на холме с обрывом в сторону моря. Правда, по гипотезе Кудрявцева, Атлантида предстает не островом, а частью европейского континента, но автор исследования считает, что в древнеегипетском языке не было отдельных слов для передачи понятий «земля» и «остров». В период окончания ледникового периода в результате повышения уровня океана ушла под воду значительная территория на западе Европы, на которой находилась Атлантида, бывшая центром высокоразвитой культуры. Попытки связать гибель Атлантиды с повышением уровня мирового океана после таяния ледников всегда встречали серьезные возражения. Считается, что это повышение было постепенным и происходило с различной скоростью в течение нескольких тысяч лет. Критики этой гипотезы утверждали, что затопление, связанное с этим повышением не может соответствовать по катастрофичности, описанному Платоном. Атлантида погибла в один ужасный день и одну ночь. Но у Платона сказано: потом были землетрясения и потопы необычайной разрушительной силы, и в один ужасный день и одну ночь все ваши воины были поглощены землей, и остров Атлантида тоже был поглощен морем и исчез. Упоминание сопутствовавших катастрофе землетрясений и потопов во множественном числе говорит о том, что катастрофа произошла не за одни сутки. В 1988 году американским палеоглециологом Хайнрихом были опубликованы данные, полученные в результате изучения донных отложений в Северной Атлантике, которые свидетельствовали о том, что по крайней мере 6 раз в течение последнего ледникового периода происходили крупномасштабные быстрые исходы льда в океан с территории нынешней Канады. Судя по тому, что речь идет о многих миллионах кубических километров льда, эти события не могли не привести к заметному повышению уровня океана. Немецкий пастор Юрген Шпанут выдвинул в 1953 году теорию о том, что Атлантида находилась в Балтийском море, близ острова Гельголанд. Он основывал свою гипотезу на том, что в этом месте, на глубине 8 метров, в самой высокой части подводного хребта Штейнгрунд, были обнаружены остатки разрушенного поселения.